Десм – составная часть сложных слов, означающая связь, связка, повязка, соединительная ткань. Десмогенез – несовершенный, наследственная болезнь, в основе которой лежит недостаточное развитие коллагеновых структур в различных системах организма, проявляется ранимостью кожи, сосудов, разболтанностью суставов, привычными вывихами. Деструктивный, разрушительный, нарушающий нормальную структуру чего-либо. Деструкция – это разрушение тканевых, клеточных и субклеточных структур. Дефигурация сустава – изменение формы сустава, обусловленное отеком периартикулярных тканей, увеличением синовиальной жидкости. Диа – приставка, означающая движение сквозь, через, от начала до конца в пространстве и во времени. Второе – полное завершение действия. И третье – промежуточное положение между чем-либо. Диабет – общее название группы болезней, характеризующихся избыточным выделением из организма мочи. Диабет панкреатический – общее название форм сахарного диабета, обусловленных поражением поджелудочной железы. Диабет потенциальный – предрасположенность к сахарному диабету, определяемая на основании ряда косвенных данных, наличие сахарного диабета у родителей, рождение у женщины ребенка весом более 4,5 кг. Диабет скрытый – ранняя стадия сахарного диабета, характеризующаяся более медленным, чем в норме, снижением концентрации глюкозы в крови после сахарной нагрузки при отсутствии клинических симптомов сахарного диабета. Диабетит – общее название патологических изменений кожи и слизистых оболочек при сахарном диабете. Диатез нервно-артритический – это диатез, характеризующийся предрасположенностью к развитию ожирения, сахарного диабета, атеросклероза, гипертонической болезни, подагры, обменных артритов, проявляется расстройствами питания и пищеварения, повышенной нервной возбудимостью и так далее. Диафиз – это средняя часть трубчатой кости, содержит костно-мозговую полость. Дизэстезия – извращение чувствительности, например, тепло воспринимается как боль или холод. Дизергия – расстройство реактивности организма. Дизостоз – общее название аномалий развития костей скелета, лежащих в основе семейных наследственных болезней костной системы. Диплегия – двусторонний паралич одноименных частей тела, например, обеих ног, обеих половин лица и тому подобное. Диплококки – бактерии, имеющие форму двух рядом лежащих шариков. Дис – это приставка, означающая затруднение, отклонение от нормы, нарушение функций. Приставка, означающая разделение, расчленение, отрицание. Дисгидроз – общее название расстройств потоотделения. Дисграфия – общее название расстройств письма.